Французский отдел департамента живописи. Французская живопись представлена на втором этаже крыла Денон и третьем этаже крыльев Сюлли и Ришелье. Коллекция Лувра охватывает все основные периоды французского искусства от раннего Средневековья и эпохи Возрождения до середины XIX века. Более поздние работы были отправлены в музей Орсе. Экспозиция открывается самым старым из дошедших до нас полотен – портретом Жана де Бона. Распространению идей эпохи Возрождения способствовали короли Карл VIII и Франциск I. Хотя отношения между Италией и Францией были весьма напряженными и сопровождались постоянными войнами, французские короли признавали превосходство итальянского искусства. Из военных походов они доставляли с собой множество произведений итальянских художников. Позже мастеров стали приглашать во Францию. В том числе был и Леонардо да Винчи. В XVIII веке французская живопись стала более реалистичной. Это можно наблюдать в работах Жоржа де Латура. Залы с 50 по 73 посвящены первой половине XIX века. В нескольких последних залах выставлены пейзажи Батиста Каро, который предвосхитил появление импрессионистов. Два соседних зала крыла Денон, расположенные на втором этаже, отражают борьбу двух основных художественных школ XIX века – романтизма и неоклассицизма. Первые стремились в первую очередь выразить чувства героев и их индивидуальность. Вторые предпочитали холодную и выверенную красоту идеальной формы. Первое направление в качестве основного выразительного средства использовало колорит, второе – академический рисунок. Залы с 34 по 49 закрыты по четвергам. Галереи, посвященные французской миниатюре, закрыты по четвергам и частично по пятницам.